могла бы поклясться суммой, равной выплатам в счет погашения кредита за квартиру за последующие 10 лет, что Гай Гамильтон никогда не испытывал недостатка в желающих удовлетворить его половое влечение. Когда они допили кофе, было около 9 вечера. «Как ни жаль, мне еще надо поработать», — сказал Гай, когда они выходили из ресторана. «Все в порядке. Я понимаю, что вы приехали сюда не отдыхать, и не ожидаю, что вы будете развлекать меня». На полпути к лифту он сказал: «Пожалуй, я был бы не прочь подышать воздухом. Не хотите ли немного прогуляться по берегу? 15 минут». Клодия настроилась вернуться к себе, посмотреть какой-нибудь фильм и лечь спать, как только он надоест, и была не готова к такому предложению. «Мои туфли не очень приспособлены для прогулки по пляжу», — сказала она, с сомнением окидывая взглядом дорогие туфельки из коричневой кожи. «Так снимите их». «Была не была». «Мне нужно проветриться», — сказал Гамильтон, пока они спускались в лифте до выхода на пляж. «Немного подышать некондиционированным воздухом, прежде чем сесть за компьютер». Теплый воздух приятно обласкал тело. «В ресторане было довольно прохладно», — сказала Клодия, когда они медленно побрели по саду к пляжу. «Похоже, кондиционер включили на слишком большую мощность. Будь сейчас лето, вы бы и не подумали на это жаловаться. Иногда температура здесь поднимается до 130 по Фаренгейту». Прежде чем ступить на мягкий песок пляжа, Клодия сняла туфельки. Море было очень спокойным и серебрилось в лунном свете. Некоторое время они шли молча по самой кромке воды. Гамильтон шагал, засунув руки в карманы, погруженный в свои мысли. Потом, нарушив молчание, Клодия сказала: «Гай, вы можете сказать, чтобы я не совала нос не в свое дело, но вам не кажется, что было бы лучше проводить какое-то время с Аннушкой, вместо того, чтобы постоянно конфликтовать? Не могли бы вы выкроить время, чтобы покататься с ней на лодке или просто вместе полюбоваться окрестностями?» «Полюбоваться окрестностями?» — он сердито фыркнул. «Я показывал ей достопримечательности повсюду, от Брюсселя до Бангкока. Она на таких прогулках обычно послушно плетется за мной. Она физиономия — выражение смертельной скуки». «Насколько помню, я в ее возрасте вела себя так же», — призналась Клодия. «Однажды родители взяли меня в поездку по Уэльсу, а мне очень не хотелось ехать. Я сидела в машине на заднем сиденье, читала журналы и умышленно не желала замечать никаких красот пейзажа. Мне хотелось поскорее вернуться к своим друзьям и к оглушительному шуму дискотек». «Знакомая картина, можете не продолжать». Клодия заметила на горизонте огни большого судна. «Это нефтяной танкер?» Гай кивнул. «На этом участке их множество». Он помедлил, потом указал жестом налево. «Там находятся Абу-Даби и Бахрейн, а прямо — Иран. Эта часть акватории называется Аравийским морем. Но если обогнуть мыс, там уже Индийский океан», — закончила Клодия. «Перед отъездом я заглянула в географический атлас, Гай. Я достаточно хорошо ориентируюсь на местности». «Я и не думал, что вы не знаете, где находитесь». Тон его голоса стал мягче, словно подтаял по краям, как шоколад на солнце. Выерши.